корова! — воскликнула Татьяна. — Зорька! Девочка! Она обрадовалась, что вместо вурдалаков обнаружилась Зорька и в первый момент даже не подумала о том, какая обуза на нее свалилась. Татьяна ласково погладила корове лоб и побежала в угол гаража включать генератор. Зажегся свет, сначала тусклый, потом лампы стали светить ярко. Татьяна вошла в соседнее с гаражом помещение кладовой. Боря внимательно смотрел на корову, обошел ее вокруг. С коровой дело обстояло плохо. — Животное, — шепотом сказал Борис. — Ты что задумала? Ты заболела? Или ты рожаешь? — Ой, подожди, подожди, потерпи, это ты не вовремя. — Таня! — позвал он. — Мне кажется, с Зорькой не все в порядке. — А что с ней? — беспечно отозвалась Татьяна. — Подожди, я тебе соленостей, грибочков, капусты, огурцов все сама готовила, достану. — Таня! — снова позвал Борис. — Таня, иди сюда! — Да я слышу по запаху, она кучу сделала, и еще она немножко рожает. — Говори громче, я не слышу. — Корова! — Телится! — закричал Борис и тихо добавил. — Или подыхает. Татьяна бросила пакеты и вернулась в гараж. С Зорькой происходило что-то странное. Она стояла в луже бурой жидкости, переступала с ноги на ногу, жалобно мычала, а по ее огромному животу пробегали волны судорог. Вдруг она завалилась на бок, судороги усилились. — Схватки! — догадалась Татьяна. Видеть же животное, большое и страдающее, при этом чувствовать полнейшую растерянность и беспомощность — испытание редкое и сокрушительное для городского человека. Борис и Татьяна невольно схватились за руки и, вытаращив глаза, наблюдали за происходящим. Вытянув могучую шею, откинув голову, Зорька замычала так жалобно, что у Татьяны вырвался ответный стон. — Сейчас корова умрет. Сейчас она сдохнет, — стучало в голове у Бориса. Он уже мысленно видел картину. Огромная туша умершей коровы. Вокруг летают злобные зеленые мухи. Ну, откуда мухи в декабре-то? Это он переборщил. Но корова точно сдохнет. Уже помирает. Так страдают только перед смертью. — Таня, — проговорил он хрипло, — в природе акушеров нет. Животные сами знают. У них рефлексы, инстинкты. Давай не будем ей мешать, а пойдем, а потом придем. Нет. Мне Анна Тимофеевна говорила, что когда Зорька телится, она ей обязательно помогает. Каким образом? Я не знаю. Потуги у коровы усиливались, и вдруг из-под хвоста появился буро-желтый пузырь размером с небольшой абажур. Таня и Борис дружно ахнули. Пузырь уполз обратно в утробу коровы. — Что это? — судорожно сглотнула Татьяна. — Не имею понятия. Я специалист по римскому праву, а не ветеринар. Надо было что-то делать. Но что? Ни Борис, ни Татьяна ничего не понимали в ветеринарии. Оставалось надеяться на чудо. И вот у Зорьки снова начались потуги. Снова появился пузырь. Вдруг он лопнул, и показались маленькие копытца и голова теленка, уютно на них положенная. Зорька еще дважды напряглась, и теленок целиком выскочил. «Ура!» — радостно закричали акушеры. «Корова!» Обессиленно откинула голову и тяжело дышала. Покрытый слизью теленок лежал на циновке, чихал смешным носиком. Татьяна села рядом с ним на корточки, сняла с шеи шарф и вытерла ему мордочку. — Ты мой хорошенький, живой, умничка! — Таня, подожди! — остановил ее Борис. — По-моему, все самки после рождения детенышей должны их сами облизывать. А ты со своим запахом можешь навредить. Ты видишь, Зорька уже беспокоится. Зорька подняла голову и требовательно замычала. Даже попыталась встать. Но сил у нее не было, только дернула ногами. Таня и Борис, взявшись за четыре угла циновки, подтащили теленка к роженице. Корова тут же стала его умывать огромным шершавым языком. Татьяна смотрела и смотрела бы на трогательную сцену, но, бросив взгляд на Бориса, поняла, что пора уходить. Если у коров все происходит, как у женщин, то должен отойти послед. Татьяна дождалась бы, убрала. Но надо подумать и об этом мужественном человеке, которого неведомым ветром занесло в ее дом. Пока Борис принимал душ, а потом они обедали, пили кофе, совсем стемнело. Татьяна предложила ему переночевать и в Москву отправиться утром. Она говорила беззаботным тоном, всячески стараясь исключить двусмысленность предложения, но он посмотрел на нее так, словно уловил только эту двусмысленность, и сказал извиняющимся тоном: «Я не могу остаться. Завтра утром лекции, а в 11 защита кандидатской у моего аспиранта». «А ты найдешь дорогу?» «Никаких подтекстов, только забота о ближнем. С закрытыми глазами. У меня такое чувство, что мы еще увидимся. Где? Когда? Жена? Дочь?» Мысленно напомнила себе Татьяна и неопределенно пожала плечами. «Скорее всего, мы больше не увидимся». «Богатый покровитель», — понял Борис. «Ну что ж, он развел руками, я провел незабываемые сутки, и ты произвела на меня неизгладимое впечатление». Выражение «заботливая мамаша» на Танином лице сменилось на «кающаяся грешница». «Ах, еще раз прости меня, и огромное тебе спасибо за все». Борис вспомнил мечты, которым он сегодня утром предавался в баньке, и заявил с несвойственным ему нахальством: «Одним спасибо сыт не будешь». Не давая Таниному удивлению остыть, продолжил: «Гробокопатель, пожарник и акушер заслуживает хотя бы маленького приза». Таня настолько растерялась, когда он вдруг приник к ее губам, что не сопротивлялась, хотя и не отвечала на его поцелуй, испуганно замерла. Насколько серьезный маленький приз Борис рассчитывает? Потому как она отреагировала на его прикосновение, Борис заключил, что Татьянин покровитель не только богат, но и патологически ревнив. Умудрился женщину до обморока запугать. Отстранившись от Татьяны и желая сгладить неловкость момента, Борис с усмешкой процитировал пушкинские строчки из Евгения Онегина. «Надежды нет, он уезжает, свое безумство проклинает и в нем глубоко погружен. Как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабом?» Неожиданно ответила Татьяна строками из того же произведения. Борис удивился и продолжил литературную дуэль по Евгению Онегину. «Благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры, за все твои дары». Татьяна простила Бориса за вольность с поцелуем. Как сильно не была она удивлена, поражена, но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же тон, был так же тих ее поклон. Борис польстил Татьяне тем, что она напоминает свою литературную тезку. Она была нетороплива, не холодна, негорделиво, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Все тихо, просто было в ней. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Вновь подхватила Татьяна. Понимающе кивнув, Борис договорил окончание строфы. Но я другому отдана, я буду век ему верна. Простишь и ты, мой спутник странный, — улыбнулась Татьяна. Я выучил Евгения Онегина в армии, спасаясь от идиотизма солдатской жизни. А я в 8 классе, в пылу девичьих романтических восторгов. В Евгении Онегине, как в Библии, есть цитаты на все случаи жизни. Ну, мне пора. Я провожу тебя до машины. На улице было очень холодно. К ночи ударил крепкий мороз. Они торопливо пожали руки, обменялись ритуальными «приятно было познакомиться», «всего доброго» и поспешили в тепло.